местах даже и развивались. Причем, вы правы, в секты обращались люди, которые прошли церковно-приходские школы, которые имели начальные знания православия и которые, тем не менее, были соблазнены. И вот здесь реальный существует вопрос, почему все это имело место. А ответив на этот вопрос, мы можем помочь самим себе понять, что и сегодня происходит в нашем народе, каков характер религиозности наших людей и какие опасности существуют в религиозной области или в сфере религиозной жизни. Итак, почему человек уходил в секту? Потому что проповедник сектантства казался ему более убедительным, чем священник. Конечно, эта убедительность определялась в первую очередь культурным уровнем людей, их знаниями и многими другими обстоятельствами. Но тем не менее, многие соблазнялись. И это приводит вот к какой мысли. Скорее всего, в религиозности тех людей, которые разочаровались в православии, было нечто уязвимое, слабое, не берущее за душу. И вот если мы проанализируем внимательно сектантскую пропаганду XIX века, а именно о XIX веке идет речь, на что она была нацелена и в каких случаях она достигала результатов, то убедимся в следующем. Главной проблемой религиозной жизни наших людей было так называемое обрядоверие. Вот когда у людей развивалось некое мистическое отношение к обряду, внешняя сторона религиозной жизни спасает. Не внутренняя жизнь, не образ жизни, не то, что происходит в уме и в сердце, а исполнение обряда. И когда сектанты на основании Священного Писания убеждали людей в том, что не обряд спасает, а спасает благодать Божия и добрые дела человека, то некоторые православные такого рода религиозность никак не могли соединить с реальным опытом жизни в православной церкви. И из этого делали страшный для самих себя, опасный, но что самое главное, ложный вывод, что православная церковь – это есть неистинная церковь. На самом деле ложным был характер религиозности этих людей, у которых существовал некий разрыв между Евангелием и его требованиями и практической повседневной религиозностью. Может быть, кто-то из пастырей православных был в этом виновен. А может быть, и школа православная недостаточно на все это обращала внимание. А может быть, некие традиции, которые идут к нам еще из глубокой древности, и в которых слышны отголоски язычества. Но так или иначе, но именно характер религиозности многих православных людей и способствовал тому, что с легкостью прививались на этой почве сектантские воззрения. И вся эта проблема имела свою злободневность не только в XIX веке. И сейчас существует эта проблема. Многие православные люди сегодня по инерции считают, что главным делом, главным подвигом религиозным является исключительно проявление верности внешним религиозным традициям и обычаям. Вот это бездумное, как я неоднократно говорил, фольклорное православие, оно и создает питательную среду для развития различного рода сект. Так же, как и справедливо вы говорите, отсутствие всякого религиозного образования создает такую питательную среду. И в этом смысле наследие атеизма провоцирует развитие различного рода сект в России, не только в России, а на всем постсоветском пространстве. Вот многие нас спрашивают, кстати, почему вы в своих передачах редко обращаетесь к теме сект? Почему вы не полемизируете с сектантами? Это, мол, многим бы помогло избежать падения вот в этот соблазн и оградило бы людей от сектантской пропаганды. Я не думаю, что полемика на телевидении является правильным и нужным делом. Задача, которую мы перед собой ставим, иная. Помочь понять людям Слово Божие. Помочь понять нашим людям суть христианского послания. Помочь понять, что православие – это не фольклор, это не обычаи, это не музей, это жизнь. Помочь соединить древнюю прекрасную традицию с современностью. И вот если это будет происходить, если в таком духе люди будут усваивать христианское послание, они будут надежно защищены от влияния, разрушительного влияния сект и различных псевдорелигиозных явлений. Чем более сознательным будет наше отношение к вере, чем ближе мы будем к великим Божьим заповедям в нашей повседневной жизни, чем активнее мы будем опираться на христианскую мотивацию в наших поступках, тем мы будем более сильными и крепкими перед натиском любой псевдорелигиозной пропаганды, направленной на то, чтобы в конце концов разрушить веру в нашем народе. Ну и еще такой вот вопрос, который связан с особенностями нашей национальной религиозности, если можно так сказать. Уважаемый владыка, человечество уже столько лет ждет второго пришествия, и столько раз совпадали все приметы. Но Бог не попускал этого. Отчего? И вот уже сейчас опять говорят о последних временах. Как вести себя православному человеку в таких условиях? С уважением, Сергеева Антонина Глебовна, город Каменск-Уральский, Свердловской области. Да, действительно, народ наш очень любит говорить о втором пришествии. Многие люди пытаются читать знаки времени, очень часто пугают друг друга возможностью скорого пришествия, забывая самое главное, что у каждого из нас с вами в любой момент может быть конец света. Наша смерть есть индивидуальный конец истории для нас. Это есть индивидуальный конец света. И мы предстанем после смерти пред лицом Божиим. И для нас это будет наша личная встреча с Богом. Если хотите, второе пришествие по отношению к нам, каждому. И это не за горами. Никто не знает, сколько мы проживем. Но почему-то об этом втором пришествии, об этом конце света мы не очень склонны размышлять. А вот о глобальном очень любим. Я бы хотел подчеркнуть важность того, на чем настаивали святые отцы – памятование о смерти. Почему человеку важно помнить о своем смертном часе? Да потому что, когда мы помним о своем смертном часе, мы иначе воспринимаем жизнь. Мы становимся мудрее. Вот это созерцание перспективы вечности помогает нам не тонуть вот в этих мелочах повседневной жизни, особенно в греховных мелочах. Страх Божий помогает нам избегать греха. И это самое главное. Вот на это и должно быть нацелено наше апокалиптическое восприятие мира. В первую очередь, на свою собственную кончину. Ну, а что касается конца света? Ну, хорошо известно, что о дне том и часе никто не знает, только один Бог. И тем не менее, люди пытаются читать знаки времен. И это неплохо. Неплохо. Церковь призывает к тому, чтобы мы старались проникнуть в понимание того, что происходит с миром и человеком. И чтобы мы были способными видеть знаки времени. Но при всем этом помнить нужно то, к чему призывали нас святые отцы. И вот хотел бы рассказать вам историю, которая хорошо иллюстрирует мысль, которую я пытаюсь сейчас сформулировать. Один старец копал огород или сад, занимался вот таким сельским хозяйством. И к нему пришел ученик и спрашивает его: «Отче, а вот что бы ты делал, если бы точно знал, что завтра конец света и второе пришествие?» Старец так внимательно посмотрел на ученика и ответил: «Я продолжал бы вскапывать свой сад». Вот так и мы должны жить. Сохраняя духовную бдительность, мы должны работать так, как мы призваны самим Богом, не думая о втором пришествии, а думая о нем, и стремясь жизнь свою построить так, чтобы оставаться верным ему всегда, на каждом шагу этой жизни. На этом я заканчиваю нашу передачу, и Божье благословение пусть пребывает.